Слезная отповедь матери подействовала. Уже более мягким тоном отец сказал: «От этого может быть и польза. В Швейцарии он может налаживать связь фирмы с Америкой и другими нейтралами. Будет какая-то польза. Обойдем кое-где бюрократов». Он выбежал из комнаты и заперся в кабинете. «Я не осуждаю моего бедного отца за эту вспышку. Он был в смятении. Боялся за своих женщин. Камень, брошенный в окно, ужаснул мать. Боялся за свое положение в обществе. Боялся даже за меня. Может быть, уже забрезжила перед ним истина. Шаткость фундамента, на котором он построил свою веру в просвещение и освобождение, бацилла антисемитизма, сидящая в самом сердце народа, непостоянство немецкой терпимости. Как все бессильные, он вымещал свой гнев на невиновном». Позже он тихонько постучал в мою дверь. «Это не твоя вина, Отто», — сказал он, потрепав меня по голове. «Не расстраивайся, мой мальчик. Скоро война кончится, и ты вернешься к нам». Он пришел, конечно, с добрым намерением. Это было самое близкое к извинению, что он мог себе позволить. Вообще-то у родителей не принято извиняться перед детьми. Тем не менее, слова его меня уязвили. Гораздо лучше казалось мне тогда, чтобы тебя несправедливо обвиняли в трусости, нежели воспринимали как ребенка. Маленьким мальчиком я однажды наблюдал, как жук пытался выбраться из стеклянной вазы. Вверх, вверх полз он по скользкой стене, а потом раз — падал на блестящую спинку и отчаянно болтал ножками в воздухе. Перевернешь его, и он опять пополз вверх, вверх и снова сорвался. Как же ему хотелось вылезти! Контессе не понравился бы Цюрих. Это неприятное место для клаустрофоба. В Цюрихе, окруженном гнетущими горами, контесса чувствовала себя как тот жук. А во время Великой войны это ощущение запертости очень усилилось. Напряжение в воздухе было почти осязаемо. Ты жил в безмолвном центре урагана, в тихом от норке, а вокруг бушевала битва. Гремели орудия, мины рвали молодые ноги и руки в клочья, и целый мир, целый образ жизни погибал на глазах. Я прибыл в Цюрих, как уже было сказано, в середине сентября 1915 года, за месяц до начала занятий в университете, так что у меня было время и устроиться, и осмотреться. Город кишел беженцами и иммигрантами, спекулянтами, художниками, политическими неудачниками и литераторами, выброшенными, так сказать, на берег озера и служащими высшей цели в городе, известном прежде всего своей чистотой и скупостью. Тем не менее, вопреки всему, то есть вопреки глупому, героическому, в кавычках, презрению к самому себе, здесь, в Цюрихе, впервые в жизни обретя своего рода независимость, благодаря солидному аккредитиву, выписанному отцом, здесь, в этом крохотном месте среди гор, если воспользоваться загадочным выражением сеньоры Краускопф и Гусман, здесь я почувствовал себя свободным. Отец решил, что я буду изучать политическую экономию под руководством всемирно известного профессора доктора Макса Винкель-Экке, ученого, которому, возможно, если это вообще возможно, удастся превратить праздного мечтателя в полезного, функционирующего члена буржуазного общества. В том маловероятном случае, если война продлится дольше курса моих наук, сказал отец, мне, наверное, стоит перейти на коммерческое право. Посмотрим. На всякий случай, просто из предосторожности, он наведет справки о юридическом факультете.